Часть первая. Цыпленок. Первая. А еще раз, любезная моя Любовь Ивановна, хочу повиниться. Терпение мое снова лопнуло, хотя папка, конечно, сказал бы, что терпения у меня в помине нет. Но не знаю, без него здесь и дня не поработать. Значит, капля терпения и большая капля, я тебе скажу, все-таки есть. Не хвастаюсь, честное слово. Вернее, капля была, она сегодня в очередной раз на крошечные капельки разлетелась. Сначала хотела сказать, как шарик лопнуло. Но шарик что? Пустота. Лопнуло, и все. Ничего не осталось. А потом капля лопнула, это как-то не по-русски звучит, да? Ой, с русским у меня просто беда. А капелька к капельке притянется, сольются в одну каплю, и опять при своем терпении. Без него и правда. Никак. Может быть, меня переведут на кухню. Но имею в виду, таких быстрых официанток, как твоя дочь, в нашем кафе, да и не только в нашем, нету. Опять же, не хвастаюсь. А все потому, что Кэт подарила мне роликовые коньки из своих запасов, еще довоенную модель. Ботиночки легонькие, удобные. Я на роликах даже танцую, когда никто не видит. Помнишь, ты учила меня кататься возле фонтана? Мы тогда еще в городе жили. Давным-давно. В кафешке, где я работаю, два зала. В маленьком стоит рояль за ширмочкой, а столиков всего пять. Там собираются редко. Народ гнездится в большом, и вот здесь я от столика к столику езжу на роликах. Надо же, прямо стих получился туда-сюда, туда-сюда. С подносом в руках. Тут главное все замечать, ухитряться, смотреть под ноги, потому что развлекуха есть такая, подножки подставлять. Я, конечно, у тебя остроглазый орел, вернее, орлих. Я объеду, перескочу. Но сегодня сплоховало, потому что неожиданно для себя скосило глаза на братца. Он в своем любимом кресле. Гамлет, Чальд-Гарольд, Онегин, Печорин. Made in Taiwan, конечно. И кто там еще? Несколько в стороне от всех, чтобы не беспокоили лишний раз болтовней. А Майк с Тедди в обнимку... Сьюзи и Рита развалились на диванчиках и смотрят на это чудо в перьях, вернее, в кружевах и с обожанием. Скосив глаза ногу, подставленную Риткой или Сьюзи, я их путаю всегда, они одинаковый макияж делают, двое из ларца, не увидела. Не представляешь, какие па я выделывала, чтобы не уронить поднос, все же уронила. И сама грохнулась. Все так радовались, словно получили долгожданные подарки, даже в ладоши хлопали. Пиво иногда натуральное, где достают, интересно. В нашем элитном кафе разливают в стеклянные бокалы. Пока подбежавший Поль раскланивался и извинялся за мою неуклюжесть, я ползала по полу. Я на роликах это еще то занятие, собирала осколки. Мамуль, я не плакала, честное слово. Давно не плачу по таким пустякам. Как выражается баба Марфа, врешь не возьмешь. Самый крупный осколок закатился за ножку кресла, в котором сидел братец. Я все-таки не удержалась, подняла голову, посмотрела на лиса. Вся его поза выражала отстраненность от происходящего, и на лице абсолютный пофигизм. Даже полумаска не могла его скрыть. Лучше бы хлопал в ладоши, честное слово. Ведь смешно же, полет цыпленка. Да, я уже рассказывала про новую фишку местной золотой молодежи. Но расскажу еще раз. Я вообще-то все новости пересказываю, сама знаешь, не по одному разу. Вот месяц назад братец со товарищи пришли в маскарадных полумасках, типа венецианских. Красота неописуемая. Народ в кафе ахнул, девицы растерялись. А на следующий же день Сьюзи или Рита пришла в такой же полумаске. И началось. Словом, мамульчик, у нас тут в кафе маскарад каждый день, они даже по улицам так ходят. Я немного отвлеклась. Не подумай, что заговариваю зубы, придумываю, как соврать получше или выградить себя. Просто вспомнила, что пыталась разглядеть на физиономии лиса какие-то, знаешь, человеческие эмоции, и не преуспела в этом. Глянул быстро, фыркнул. Я услышала тихо-тихо «Чикен!» Как плюнул, честное слово. Вот тогда терпение лопнуло. Я подъехала к стойке, где делаю заказ, попросила налить пиво не в стеклянные бокалы, а в большие пластиковые стаканы. нарезала огромную пиццу, покружилась по залу и опрокинула поднос на стол перед их компанией. Бах! Полный восторг, чтоб всем досталось. И братцу тоже. Да, я не была в состоянии аффекта. О, чего помню, дядя Йосина словечко. Я же специально просила пластик. Во-первых, еще раз осколки собирать не хотелось. Во-вторых, мне и так за 4 бокала расплачиваться.